Лука, дастямасе ти люкет. Ушем мылкыдын улытек, ялан вэщашкыса улонлен кулэеш шарыш Иисус сослы мадён верас, сошуиз. Одик городын, инмарлэш курдаштем судья вылэм. Со адям ёслэш угвождашкы вылэм. Со городын ик вылэм одик палкышно, со судья дорылык тыса шуылэм. Тушмон яшкиш мурте ажын мыным дурбашты. Нош солэн кемадыр чожэ мылы спотымте. Но барыш аспонна зачис шуэм. Инмарлэш уккену курдашкы. Калыклеш уккену вождашкишкы, та палкышномыным канилен улыны маза угнишоты бере, солын паласпыро. Ок пыртем мыны макыльты саме дазневетлы. Кужо инмар шуиз? Кылышкоды амар шуэш онер улыштем судья. Инмара узути аслэштыз бырьем ёссе. Уйно нунал солы тельмыриш ёсты. Сослы дурбаштыны узадырты. Тиредлы верашко. Джоген сослы дурбаштос. Нош адями пилыктиске, шэть то знамена музьем вылышос конез. Ась седы шонер улыщёс шу салыдьяш ёслы, нош мукет ёссе ултияса улыщ кудок мурт ёслы, Иисус таче мадён верас. Кык адям ёс храме вэшачкыны пырилям. Одигес фарисей, нош мукетыс выд бичаш. Фарисей султыса аспынна зачиста жи вэшачкем. Инмаре, тыны тау карышко мон сыче вэлыщ. Кычэш луо мукет мурт ёс. Адями талаш ёс, ултияш ёс. Азыса калгыса ул ишьёс, якет они та выд бичашкать. Арнялы быда кык пол вижашко, маргине баштичко, да сети люкет цешотичко. Но ж выд бичаш паленын сылыса, шинзену ин меджутыны диштымте. Согадяс шук кылыса шуэм. Инмаре, жаля моне шелы коес. Тиледлы верашко, соис шарыш таиз юнгес шонере потыса дораз бертис. Уго коть кудизно ассе ачиз вылье джутиш мурт ултиямын луос. Нош ассе ачиз ултияш мурт, джутишкоз. Бордазы мед етишкош шуса, Иисус доры пичинил пиостын ова илизы. Нош дышецкиш ёсы стаят джиса, состы пырыны лежите кулизы. Иисус состы дораза тиса шуиз. Мон дорынил пиосты ветлыны леже. Эн люкете сослы. Тачи ослен ин марек сейлык сыванюго. Земик тиледлы верашко. Кин ин марек сейлыке спичи пинал кать кабылы аске башты. Сочу спыры. Кинкено кужуяшкиш ёспылыш, Иисус лэш юаз. Деч дышатиш. Брон тем улонес баштон понна, мон маркары нукуле. Иисус солы шуиз. Малытон моне джеч шуишкот. Одигин маршана нокинно джечевел. Таче куронко сон ёсты тодишкот. Азон калгон шелыке эн пыры, эн вию, эн лушкашкы. Рыкчашкы савал темзе эн вера. Атайдено, анайдено силыкар. Нош со шуиз. Ванзе тае, мон еги дырышеным ик бидес яй. Тае кылыса Иисус солы шуиз. Одигез гене уктырмын атынат. Майдвань. Ванзе вузану курашки шьёслы шотя. Сопонна тынаду зырлыкет ин мын луос. Лыкты, мон чарымын. Нош со тае кылыса джожомиз. Малыке шоно туш узырвал. Иисус талеш джожомимзе аджиса шуиз. Макем шекы трос узырлык сываню мурт ёслы, инмарек сейлыке пырыны. Уго узыр муртлы инмарек сейлыке пырон шарыш, верблюдлы капчигес вень пач пыр потыны. Тае кылыш ёс шуизы. Кинбен, утишкыны богатоз. Иисус шуиз. Адям ёс маэлэштыны ук богато. Инмар ваньзэлэштыны богате. Пётр шуиз. Таними ваньзэ кельтимыно, тон шары мныны потымы. Иисус сослы шуиз. Зэмик тиледлы верашко. Инмарек сейлык пунна кин корказе, яке аная тайзе, яке агайвын ёссе, яке сузерапай ёссе, яке кышнозе, яке нылп ёссе кельтис. Сотая зулонын иктрозгез баштыте кускылы. Воно даурын бырон тем улон со баштыте кускылы. Иисус аслыштыз дас кыксейк дышецкиш ёссе отиса сослы шуиз. Таниаш миос Иерусалим палату бишкомы. Пророк ёс пыр адями пишарыш ваньмыз гоштишкем быдес мос. Сое язычник ёс кие шотозы. Ситем сантем карозы, ултиялозы, совылэ шалалозы, жугозы, виозы. Нош со кынетину налаз улджысас ултос. Но со ставирамыш номырзено эзвалалы. Такыл ёс сослэш ватышкем инвал. Верамес сос эзвалалы. Ерихон дорі вукус, щурез дурин курашкиса пукевал одик шінтем мурт. Сова стикали корче шуса кылізно, адям йослеш юаз. Марта таче. Соли назаретиш Ісус лыкте шуйзы, сокусо черектишкіз. Давидлен піез Ісус, жалям оне. Ашпалти мініш йос соє шипы тулыны косізы, нош со ешшоно баджименгес кешашкіз. Ей, Давидлен піез! Жалям оне! Ісус дугдізно соє аз дораз вайны косіз. Содор лыктем бере солеш юаз. Мартынит мынештым куле. Со шуиз. Кужое. Щин мы медуш тиш кысал. Ісус солы шуиз. Аджишлу, тынат осконет тоне утиз. Сосокуй каджыны куцкизно, ин марез дан яса, Ісус баршымыниз. Вань калык тая аджиса, ин марез уш яны, дан яны куцкиз.